Натали, ты случайно не сомневаешься в моих умственных способностях? Бить великого княжича такое себе занятие. Нет, проучить не мешает, но последствия окажутся печальны, а сбегать из империи не планирую, мне тут нравится. Да, так-то правильно, но я бы точно не сдержалась, кровожадно прищурилась моя собеседница. Тебе можно, ты девочка, улыбнулся я, зная, что Максимилиан ей вреда осознанно не причинит. Что, и японке разрешишь волосенки проредить? Со смешком, спросила баронесса. Это уже внешнеполитический скандал получится, погрозил я пальцем. Ты Минако не трогай, вряд ли она на твоего драгоценного великого княжича вида имеет. Зачем с визитом прибыла? Вопрос, но точно не для замужества. Она не глупа, понимает, что ее тут никто не примет, за редким исключением. Вот как, потерла висок Натали и прикрыла рот ладошкой, скрывая зевок. А ты находишь ее привлекательной, есть в ней некая харизма, уклончиво ответил я. Японочка красива, но Натали или Кати ей не уступают, в том числе и Софья с Мари, но каждая из дам хороша по-своему. Умны, эмоциональны, фигурки на загляденье, но между тем они все разные. Про характеры принцессы и великой княжны еще не готов говорить, но сила воли у них большая, как и стойкость. Изумительно держались на Дворцовой площади. О своих размышлениях не стал говорить вслух, Натали настроена против Минако. А вот о чем они беседовали втроем, когда мы с Максимилианом их в ресторане оставляли на некоторое время, баронесса говорить не захотела. Точнее, расплывчато ответила, что болтали на отвлеченные темы. «Саша, а разве Кати к нам сегодня не придет?» – неожиданно уточнила Сухарева. «Сомневаюсь», – невозмутимо ответил девушке и мысленно вздохнул, не хотел так с Островской расстаться. «Осуждаю ли свою любовницу? Вероятно, уже невесту чиновника из городской управы, это ее выбор и мешать не собираюсь. Если на такой шаг пошла и чего-то испугалась, не стала бороться и сдалась, то уже ничего сделать не получится. Это как разбитая чаша, которую склеили. Вроде бы она восстановлена, но уже не такая привлекательная и надежная. Конечно, мы вполне способны остаться друзьями, даже украдкой встречаться, видеться урывками. Но кроме проблем это ничего не принесет, если не считать скоротечной радости. Хотя, время лечит и загадывать нельзя, как оно сложится. И ты к ней не пойдешь, вы поссорились, обеспокоенно продолжила расспрашивать меня Натали. После того, как вас вдвоем оставил с раненым офицером, мы с Кати не виделись, пожал плечами. Но ты что-то не договариваешь, указала на меня пальцем девушка, забыв об этикете. Можно подумать, ты ничего не скрываешь, усмехнулся я. Все, пойду спать и тебе советую, сказал и направился на выход из гостиной. Моя напарница успела задать еще пяток вопросов, быстро их проговорив, но отвечать не стал. Махнул рукой и подмигнул, а потом пошел в свои комнаты. Долго стоял под душем, а потом медитировал, но настроение не улучшилось. Не ожидал, что подслушанный разговор окажет такое негативное воздействие. Почему? Когда-то с дамами расставался легко, но не в этот раз. Уж не влюбился ли? Это я-то, старый и прожженный циник, взобравшийся на вершину в своем прежнем мире. Или тут в дело вступают отголоски души моего предшественника. Возможно, уже ловил себя на мыслях и поступках, что раньше бы так не сделал. И все же, я прежний, умеющий подавлять эмоции и действовать расчетливо и с холодной головой. Хм, обросился бы сломя голову на выручку малознакомым людям, рискуя собственной шкурой. Все зависит от обстоятельств, сам себе сказал и наконец-то лег. Заставил себя уснуть, а проснулся, когда за окном еще сереет. В квартире тишина, аура Натали безмятежна, компаньонка дрыхнет и, судя по всему, ей снится что-то хорошее. Перекусил, а потом отправился в свой врачевательский кабинет. В такую рань на улицах пустынно, даже работяг нет, но в этом районе их встретить сложно. Зато служанки и слуги аристократов уже на ногах и по делам хозяев спешат. Набросал план операций, какие буду применять руны и зелья, что потребуется из инструментов и приблизительно прикинул расход из своего источника. С последним пунктом все не так просто, много неизвестных и как бы не перестраховывался. А малейший неприятный сюрприз и все пойдет наперекосяк. Все же, хорошо, что Зельевар напросился поучаствовать. Вертлугин окажется как нельзя кстати. Дольше думал над тем, два ли хрусталика сразу менять, что если не получится. Когда это в своих силах сомневался, рыкнул сам на себя. Все выйдет в лучшем виде. Одно из основных, настроение не только больного, но и целителя, а в данном случае врачевателя. пора приступать к одной из основных частей подготовки, а именно создать хрусталики из необработанного алмаза. Вытащил подношение графа Ланцова и сразу же вспомнил об общении проведать его супругу и сынишку. Пожалуй, перед тем, как отправиться к Штерну, загляну к мамаше. Итак, приступим, положил перед собой на чистый лист бумаги выбранный камень. Руны нарисовал, теперь алмаз окружают символы плавления, податливости, расщепления, прозрачности и предназначения. На финальной стадии потребуется использовать закрепление и прочность, чтобы хрусталики не изнашивались. Все учел, задумчиво потер подбородок, а потом чуть по лбу себе не заехал. Об элементарной безопасности позабыл. Этак устрою тут пожар и всю спалю. На ладони замерцала небольшая сфера, которая стала расширяться, захватывая необходимое пространство. Интересно, каков выброс силы и заметит ли его кто-нибудь. Зато после установившейся защиты уже ни о чем беспокоиться. На листе бумаги вспыхивают руны одна за другой, от них устремляются энергетические линии в камень. Раздается шипение, происходит несколько вспышек, но все идет как запланировал. Необходимо точно и четко действовать и сделать две пластинки, а из них уже хрусталики. Как так, почему камень не поддается? Прищурился я, когда не получилось придать необходимую форму алмазу. Мало вложил силы, усиливаю нажим и в какой-то момент понимаю, что перестарался. Раздается хлопок и во все стороны мельчайшие осколки от бриллианта полетели. Так и есть, перестарался. Благо есть еще сырье, поэтому не сильно расстроился, осознавая, что не так-то просто изготовить необходимые детали. Второй раз действовал осторожнее и медленнее, спешить не стал, дар вливал небольшими дозами и в итоге у меня получилось аж 4 вполне себя отличных искусственных хрусталика. Надеюсь, запасные не потребуются, а пригодятся для кого-нибудь другого, пробурчал я, придирчиво рассматривая получившиеся детальки, способные подарить человеку зрение. Следует ли вложить в них еще какие-нибудь свойства? Теоретически такое возможно. Достаточно нанести руну зоркости, добавив к ней способность подстраиваться под команду из источника. Тогда при необходимости тот, кто будет использовать такой необычный артефакт, сумеет им управлять. Как далеко будет видеть, зависит от силы дара в человеке. Могу встроить и функцию видения в темноте, но надо ли это, в том числе и бить молниями из глаз? Последние так и вовсе больше для визуальных эффектов, нанести кому-то или чему-то ущерб вряд ли получится. Нет, господин Штерн обойдется стандартными хрусталиками и, уверен, будет счастлив. На том и остановился, убрал полученные пластинки в небольшую коробочку и довольный собой отправился в ближайший трактир. Пора уже выпить чашечку кофе, а потом навестить графиню Ланцову и начать лечение профессора. Спешу еще из-за того, что скоро появится Натали и продолжит допытываться, что и как скоти. Стараюсь избегать думать об Островской, но та не спешит вносить ясность в наши отношения и свои планы. В трактире долго не задержался, как и в больнице, где с Елизаветой Викторовной носится как с малым детем, потакая капризом. С ней переговорил, малыша и мамашу продиагностировал, а Ланцова меня от всего сердца благодарила. Но потом застал, как ей завтрак принесли, и так очевряжилась. Молоденькая сестра милосердия пыталась объяснить, что такая еда полезна матери и ребенку, но графиня, с идеальной прической, при макияже и в шелковом халате, заявила: «Милочка, не вздумай мне указывать». Почти 9 месяцев придерживалась строгой диеты, но теперь желаю жареной курочки и картошки с хрустящей корочкой. «Кормить сына грудью не планируете?» – покивал я. «Найдете кормилицу, и она займется воспитанием вашего наследника. Тогда не жалуйтесь, что он переимет ее привычки. А так у вас все в порядке, вы уже оправились после родов, источник этому поспособствовал. Александр Иванович, но я боюсь за свою фигуру», — скосила графиня взгляд на грудь. «Если пожелаете, то ее подкорректирую, когда потребуется. Правда, вам для этого придется обнажиться и вытерпеть на неких частях своего тела мои ладони. Зато готов обещать, что молочные железы вернутся в тот период, когда еще замуж не вышли». «Неужели это возможно?» – обрадовалась Елизавета. «И не только это», – усмехнулся я, прикидывая, что она думает о некой проблеме, связанной с ее девственностью. «Тогда другой разговор», – подумав, – сказала графиня. «Я с ней распрощался и вышел из целительской больницы, с твердым намерением отправиться к профессору. Однако почти сразу понял, что этого сделать не получится». Глава 11. Вызовы. Глава 11. вызовы. Готов поспорить и съесть собственную шляпу, как сейчас принято говорить, что уйти мне не позволит. Господин, притащивший в ресторан для моей женщины букет цветов, стоит у пролетки с поднятой крышей. Он делает вид, что беседует с двумя офицерами, но у тех губы поджаты, а в аурах тоска. Подпоручик и поручик выглядят мрачно и подавленно, а вот чинуша чем-то доволен. Интересно, что он задумал. Потребует отказаться от Кати, но, насколько понимаю, он ей на пальчик надел колечко. Ага, увидел, что начинаю по ступенькам спускаться и направился навстречу, при этом господа офицеры за ним не пошли. Господин Воронов, здравствуйте. Меня зовут Веденеев Вадим Владимирович, нам бы с вами переговорить. Заступил мне дорогу молодой человек с высокомерием во взгляде. Как противник он ничего из себя не представляет. Телосложение среднее, физическими нагрузками пренебрегает, лицо ухоженное, небольшие усики над губой. Костюм идеален, золотая цепочка свисает из кармана жилетки, в руках элегантная трость, несколько оберегов и защитных артефактов средней силы. Источник у господина неразвитый, работает только на поддержание здоровья и, если не ошибаюсь, красоты своего хозяина. Хотя, нет, есть еще одна магическая составляющая. Это некий фон вокруг Веденеева. Насколько успел понять, он предназначен, чтобы собеседника расположить к такому хорошему человеку. Кстати, последнее воздействие дара Вадима Владимировича на окружающих кто-то посторонний создал. Отдаю должное, плетение мастерское, в том числе подпитывающееся от окружающих эмоций. Даже затрудняюсь сказать, темный маг такое поставил или светлый. Разве мы знакомы? Спокойно уточнил я. Александр Иванович, так получилось, что вы встали на моем пути, кривовато усмехнулся Веденеев. Поверьте, со мной ссориться не следует, доставлю вам таких проблем, что предыдущие покажутся мелкими неприятностями. Сразу к угрозам, поразился такому развитию беседы, но способен и помочь в ваших делах, не моргнул глазом наглец. Честно говоря, не понимаю, почему сдерживаю порыв и не проучу наглеца. Народа вокруг полно, так мне до них нет дела. Скорее всего, останавливает неопределенность Скоти. Скажи она мне, что приняла решение расстаться и связать свою жизнь с этой мразью, то, ГМ, а ведь не допущу такого и не позволю девушке свою жизнь сломать. Островская пережила многое, ее этот молодой и расчетливый чинуша недостоин. Уже прочел его аурный слепок, и он мне не понравился. Слишком много там злобы, зависти и ненависти, не только ко мне, но и фоном распространяется на окружающих. Практически только полное пренебрежение ко всем и большое эго с самовлюбленностью прослеживается. Не нуждаюсь, покачал я головой. Если есть что сказать, слушаю, нет, пропустите. На рожон лезете, утвердительно кивнул Веденеев. Так и думал, что разговор с вами не сложится. Однако, поставлю вас в известность, что госпоже Островской Екатерине Матвеевне, являюсь женихом, с благословения ее родителя, Матвея Андреевича. Вот как, прищурился я, прикидывая, а не развязать ли у него паутину благополучия. Да-да, заклинание распознал, в том числе наметил и слабые места, которые переиначу легким воздействием обратной руной. Тогда этот господин лишится своего несуществующего обаяния, а получит эффект отторжения. Хотя, если снять с него плетение, то он самостоятельно всех от себя оттолкнет, такой уж у него характер. Да, все именно так, надменно произнес Веденеев. Поэтому, требую, чтобы вы оставили в покое госпожу Островскую. А почему бы ей самой об этом не сказать? Спросил, ощущая, как начинаю заводиться. Постарался унять раздражение и зарождающуюся бурю негативных эмоций внутри источника. А то ведь так наглеца приложу, что он кровавыми соплями умоется. Не знаю, с умыслом или нет, но наша беседа происходит в многолюдном месте. Неподалеку прогуливается городовой, куда-то направляются гимназисты, по дороге проезжают пролетки, а по тротуарам чинно идут парочки. Ей запрещено с вами встречаться, задрал подбородок наглец. Так каков ваш ответ, мне вам нечего сказать, покачал я головой. Пропустите, если продолжите путь загораживать, то не обессудьте, подвину, пошел в его сторону демонстративно сложив пальцы в кулак, по которым пробежали электрические разряды. «Пожалеешь», – процедил Веденеев, шарахаясь в сторону. Как он только не упал, имелось у меня искушение подтолкнуть его воздушной стеной, но порыв сдержал. И, как показало время, правильно сделал. Вадим Владимирович взмахнул рукой, как бы призывая к себе кого-то. Но, нет, это он офицерам просигналил, чтобы те вступали в дело. Подпоручик обернулся к пролетке, что-то сказал, и из нее выбежал щуплый паренек с фотоаппаратом в руках. Журналист, однако, это похоже на тщательно спланированную провокацию. Чем Кати так чинушу зацепила? Сомневаюсь, что тот в нее по уши влюбился, слишком самого себя боготворит. Да и слухи ходят вокруг моей подруги неоднозначные. В высшем обществе на нее косится, кто-то завидует, а показывать свое расположение не желают. Или дело в родстве отца девушки с градоначальником Петербурга, метит на его место и считает, что таким образом оно ему легче достанется. Как вариант, но окончательные выводы делать не спешу. Господин Воронов, вы наглец, хам и сволочь, заявил приблизившийся ко мне кавалерийский офицер, если не ошибаюсь. Служивый избегает смотреть мне в глаза, но говорит четко и уверенно. Он нервно сжимает в руке перчатку, готовясь таким образом вызвать меня на дуэль. «Поручик, мы не знакомы, представьтесь», — рыкнул на него я и мысленно хмыкнул, наблюдая, как тот встал по стойке смирно. «Каюсь», — применил командную магию, а остальное уже рефлексы у офицера сделали. «Поручик Аксенов Михаил Юрьевич, Санкт-Петербургского 1-го Уланского полка к вашим услугам», — щелкнул он каблуками. «Врачеватель, господин Воронов Александр Иванович», — представился сам, а потом спросил: «Михаил Юрьевич, вы настроены вызвать меня на дуэль, не так ли? Честь дамы пострадала, и для русского офицера это кощунство, то как вы с ней поступили?» «Милейший, вы подлец», — яростно произнес Аксенов. Грамотно он поступил, не пожелал услышать объяснений, сразу к оскорблениям перешел. «За такое не прощают, даже если слова произнесены по ошибке. Вот только он пока еще не расстался с перчаткой. Получается, ждет от меня определенных слов, дабы выбрать оружие. Что ж, за такие речи вы должны ответить», — чуть пожал я плечами. «Что изволите выбрать для дуэли, шашки или револьверы?» «И, поручик, не пытайтесь сделать удивленное лицо, вы к этому подводили, и не вижу причин не посмотреть на цвет вашей крови», — вырвал из его ладони перчатку и ему же в лицо швырнул. «Ну, теперь все правильно, вы пожалеете?» Покраснев, как рак, проскрежетал офицер. Я же взглянул на часы и прикинул, как долго продлится визит к Штерну. Пару часов мне необходимо. Получается, если с запасом, то часам к 2 пополудни освобожусь. Об этом и объявил. Сейчас, увы, немного занят, объявите место и время, а также оружие и условия. В 3, в Александровском парке у Старого Дуба, любой извозчик отвезет, процедил поручик и добавил: на шашках, до пощады и не менее 2 ран. Артефакты под запретом, атакующие заклинания не использовать, дозволяется пускать лишь силы в клинок, да защиту ставить. Устроит, на его губах превосходство, похоже, он опытный дуэлянт, а то и промышляющий таким занятием бритер. Хотя, на профессионала не совсем похож, всполохи сомнения в ауре присутствуют, а значит, еще не всю совесть растерял. Скорее всего, задолжали эти офицеры Веденееву, допускаю, что он им деньги сужал, а то и в карты они проигрались. Мне еще и о секунданте следует позаботиться, потер я щеку и уточнил. Оружие не предоставите, у меня нет подходящего. И вновь по губам поручика скользнула улыбка, на этот раз презрительная. Он рассчитывает, что имеет дело сугубо со штатским человеком, с которым расправится с закрытыми глазами. «Шашку вам у своего секунданта одолжу», — подумав, произнес Михаил Юрьевич. «Договорились», — хмыкнул я, а потом сказал: «Вы бы, милейший, посторонились, и так уже на вас время трачу». Поручик сделал шаг в бок и посмотрел на стоящего неподалеку Веденеева. Чинуша выглядит довольным, но он никак не ожидал того, что к нему подойду и отвешу пощечину. Все произошло настолько быстро, что никто и слова не успел вымолвить. «Итак, утрете силы, попросите сатисфакции», — поинтересовался у растерявшегося Вадима Владимировича, держащегося за пострадавшую щеку, на которой отчетливо проявляются отпечатки моей ладони. Бил не в полную силу и дар не использовал, точнее, применил его для создания обратной руны. Сейчас же воочию наблюдаю, как меняется плетение в источнике господина Веденеева. Мне даже показалось, что его одеколон стал противно пахнуть. Хм, или это от него самого чем-то тухлым повеяло? Стреляться, вырвалось у чинуши, который замыслил Кати себе в жены получить. Гнилая у него душонка, Островскую за такого не отдам, лучше его прибью или отстрелю кое-какой орган. А если у моей подруги к нему чувство есть, чтобы через какое-то время горючими слезами обливалась, еще бы мог понять, Если брак устраивали по расчету и не думали предъявлять друг другу претензий, кто и с кем живет, так ведь нет. Вадим Владимирович сразу на Екатерину Матвеевну права заявил. Плохо то, что Матвей Андреевич на его стороне и дочь принуждал. Без проблем, широко улыбнулся я. Место подскажет господин поручик, а время назначим в 3:15. Устроит? Да, попятился от меня Чинуша, а в его ауре замельтешил страх. Учтите, извинения приносить не собираюсь, а если откажетесь, то вновь вам по роже заеду. Уж простите, лицом вашу противную и наглую физиономию назвать язык не поворачивается, хмыкнул и не глядя направился ловить пролетку. Поймал себя на мысли, что абсолютно спокоен. Да и о чем беспокоиться, если только не зайти в оружейную лавку и себе не прикупить клинок. Похоже, на дуэли меня будут еще не раз вызывать или их подстраивать. Да, оружие мне необходимо, в том числе и револьвер, который требуется пристрелять. Если шашку еще у боевого офицера возможно позаимствовать, хотя и не буду чувствовать ее, то уж про стрелковое оружие речь не идет. Достаточно мушку сместить или подточить целик, и точность выстрела окажется желать лучшего. Денег с собой взял немного, но есть чековая книжка. Должен успеть револьвер купить и пару десятков патронов к нему. Использовать ли руны пока еще не решил. С одной стороны, тогда обидчику точно отомщу, но это будет против дуэльного кодекса. Проблема еще в секунданте, уверен, тот же граф Ланцов мне в такой малости не откажет, но его еще найти надо. Не удивлюсь, что он продолжает праздновать рождение наследника и что жена не пострадала. Доброго здравичка, Александр Иванович, отворил передо мной дверь слуга Штерна. Здравствуйте, Василий Петрович, кивнул я, входя в прихожую. Как там Филипп Генрихович? От простуды еще не избавился. На поправку пошел, вас дожидается, доложил дворецкий. Но еще не излечился, понимающе кивнул головой. Ведите к профессору. Или он передумал и не желает меня принимать. Как можно-с, отмахнулся слуга. Чем-то вы его раззадорили, справляется, а не пришли ли вы, каждые 10 минут. Оно и понятно, заняться нечем, с осуждением в голосе произнес Василий. И чего ему не лежится и не отдыхается. Чай заслужил. Это хорошо, что любопытство проснулось, удовлетворенно кивнул я. Неужели ко мне гости пожаловали? Раздался голос профессора. В интонации господина Штерна нет недовольства, это только кажется, что он ворчит, а на самом деле он надеется на чудо. Именно так проявляется то, во что желаешь верить, но считаешь это недостижимым. Разумеется, если не бороться, то ничего и не достичь, и зачастую приходится идти на компромиссы с самим собой, постоянно выбирая путь. Филипп Генрихович, добрый день, проходя в гостиную, поздоровался я с хозяином дома. Господин Воронов, здравствуйте, прищурился тот и поднялся с кресла. Простите старого и больного человека, что в вас сомневался, не думал, что вы вновь придете. Почему? Пожимая протянутую ладонь господина Штерна, уточнил я. Очень уж неправдоподобно звучало, что вы обещали, невозмутимо ответил мой пациент. Диагностику запустил, ауру отсканировал и проверил источник Филиппа Генриховича. Результат не слишком порадовал, но могло быть и хуже. Соглашусь, судить по словам и обещаниям никак нельзя, спокойно ответил я. Вот взять, например, вас, насколько вижу, вы не сильно-то старались избавиться от простуды и заставить работать дар. Неужели из-за недоверия к моим словам? Это вы зря, покачал головой, а потом продолжил. У меня к вам возникло несколько вопросов. Сами понимаете, что план лечения необходимо согласовать. Вы же врачеватель, вам виднее, насторожился профессор. Или возникли какие-то проблемы? Александр Иванович, вы же чем-то озабочены и встревожены, не желаете поделиться? Как он считал мои эмоции, щиты же не снимал. Удивлены, усмехнулся мой пациент и довольно улыбнулся. Когда почти ничего не видишь, то даже по шагам другого человека появляется способность сделать кое-какие заключения. От вас сложно что-либо скрыть, покивал я. Разумеется, у меня имеются некие затруднения, но к лечению они не имеют отношения. Привык все доводить до конца, а слово держать, иначе себя перестану уважать. Но, как вы понимаете, всегда есть место случаю, как счастливому, так и не очень, говорю, а сам направляю в источник пожилого господина раздражающие импульсы. Дар профессора нехотя реагирует, из спячки с трудом просыпается, но для задуманного этого уже достаточно. Другой вопрос в слабости и простуде. Конечно, бодрящее зелье от первой проблемы нам поможет, а очаги воспаления снять сложнее, придется применить ускоренный метод, заодно проверю, как на руны отреагирует организм моего пациента. А то сталкивался, когда источники яростно сопротивлялись, не понимая, что оказывается помощь. В основном такое поведение дара свойственно у детей и подростков в стадии становления и взросления. Вы что-то говорили про план лечения, напомнил Штерн. Еще не передумали, уже подготовил хрусталики, которые установлю вам вместо изношенных. Сейчас варятся некие специальные зелья, с помощью которых растворю предыдущие хрусталики, и для заживления структуры глаза, говорю, стараясь объяснить все простым языком, не слишком вдаваясь в детали. Операцию назначим сразу после того, как вы окрепнете и полностью избавитесь от простуды. Когда закапаю вам в глаза специальный раствор, то вы практически сразу же полностью потеряете остатки зрения. И вот тут возникает вопрос, одновременно ли два глаза восстанавливать? Последствия, задумчиво поинтересовался Штерн. Прогноз благоприятный, но не менее 8 часов вам придется провести с повязкой на глазах, признал я. Господин врачеватель, в таких делах еще никто 100% никогда и никому не давал, покачал головой профессор. О таких операциях слышать не приходилось, поэтому оцениваю возможность вновь прозреть как небольшую. Нервы восстановить сложнее, отмахнулся я, вы места себе не найдете, пока повязку не сниму. Начнете сомневаться, психовать и себя ругать, что согласились. Испугаетесь, что окончательно ослепли, или сумеете обуздать свои эмоции. Именно поэтому и готов предложить восстанавливать ваше зрение постепенно. Сначала один глаз, а через пару дней второй. Вы точно ничего не скрываете, уточнил хозяин квартиры. Смысл? Пожал я плечами. Сама процедура займет от силы час, насчет болевых всплесков ничего не обещаю, если они возникнут, то постараюсь их быстро купировать. Мне необходимо подумать, буркнул Филипп Генрихович. Разумеется, спокойно согласился с его словами. У вас в запасе, минимум, сутки. Сейчас проведу укрепление вашего организма и ускорю процессы выздоровления от простуды. На некоторое время задумался, прикидывая, успею ли разобраться с зельями до завтрашнего утра. Признаю, хотел провести операцию утром, но лучше ее сделать после обеда. Мне потребуется много света, кровать с фиксаторами, чтобы вы не смогли двинуть ни рукой, ни ногой, ни шеей. Инструменты принесу с собой, как и двух ассистентов приведу. Сегодня выпейте снотворное, требуется, чтобы вы хорошенько выспались и набрались сил. Да, само хирургическое воздействие буду производить, поместив вас в забытье, но не глубокое. Мне потребуется наблюдать за нервными окончаниями. Я подумаю над вашими словами, а требуемое обеспечит мой слуга, задумчиво произнес профессор. Вот и хорошо, кивнул я. Разрешите на вас воздействовать магией врачевателя, как уже говорил, для укрепления и оздоровления организма. Действуйте, буркнул Штерн. Одну за другой вычерчиваю пальцем в воздухе руны. Короткие импульсы от символов уходят энергетические нити, несущие профессору поток определенного заряда. Немного пациента усилю, дам толчок излечению простуды, но для последней требуется принимать обычные пилюли и порошки. Филипп Генрихович, на этом наша сегодняшняя встреча подошла к концу. Уж простите, но есть другие дела. Поднялся я с кресла, прикидывая, что следует поспешить, если хочу приобрести наган и его пристрелять. Александр Иванович, вы всегда желанный гость в моем доме, неожиданно заявил Штерн. Уверен, у нас найдутся темы для обсуждения, в том числе и про магию времени. Не так ли? Конечно, краешком губ улыбнулся я. Тогда до встречи. До свидания, вежливо откланялся, но, прежде чем уйти, выдал инструкции слуге хозяина квартиры. Тот обещал что-нибудь придумать, как зафиксировать своего господина, чтобы тот во время операции не мог двинуться. Мой путь лежал в ближайшую оружейную лавку, благо их в Петербурге много. Правда, это только казалось, что с легкостью приобрету необходимое оружие. В первой не нашлось револьвера в наличии. Во второй предложили подарочный вариант. Рукоять отделана пластинами из золота и драгоценными камнями. Кто на такое оружие позарится? Да еще и ценником в 20 раз дороже обычного. И только в третьей по счету лавке мне удалось не только приобрести требуемое, но осуществить в подвале пристрелку. За все, сам револьвер, кобуру, две пачки патронов и использование тира, 50 рублей отдал. Недешево получилось, если учесть, что сам наган обошелся в 25 рублей. Но так ведь кобуру выбрал не дешевую, наплечную, где сам револьвер размещается слева, а справа есть чехол для трех метательных ножей. Очень удобная и качественная вещь, с учетом того, что вместо холодного оружия могу разместить зелья в пробирках. Конечно, предстоит колбы усилить, чтобы те, случись драчка, не разбились, но это мелочь. А не пора ли мне пообедать? Задался вопросом, когда вышел из оружейной лавки. Еще не решил вопрос с секундантом, но тут, честно говоря, не знаю, как поступить. К господину Бурину обращаться нет желания, он все же начальник сыска. По здравому размышлению не следует и графа Ланцова такой просьбой донимать, у него сейчас и так проблем хватает. Разумеется, к княжичу обращаться и вовсе нельзя, тогда это не дуэли будут, а не пойми что. Сомневаюсь, что поручик и чинуши пятками назад не попятится. Побояться при его светлости со мной счеты сводить, догадываясь, что чем бы ни закончилось, то попадут в немилость, а их извинения принимать не собираюсь. Жаль нет поручика Сазонова, вот он бы меня выручил, как и его друг, с которого темное проклятие снял. Хотя, нет, они также не подойдут из-за причины дуэли. Как-то неправильно, когда бывший жених становится секундантом любовника женщины, с которой чуть не оказался под венцом. Нанять на эту роль тоже никого не успеваю, потер висок и сделал небольшой глоток кофе. Что же предпринять? Кроме как отступить от дуэльного кодекса, ничего в голову не приходит. Ну, надеюсь, на место схватки привезут стряпчего из адвокатской конторы или нотариуса. Как бы положено оставлять на случай летального исхода завещание или распоряжение. Да и требуется еще бумаги заполнить, что в случае ранения или смерти, то никаких претензий и преследований к виновнику не последует. Вот в той бумаге и укажу, что от секунданта отказался, буркнул себе под нос и подозвал подавальщика, чтобы расплатиться. Извозчика поймал и тот понятливо покивал, когда сказал, что меня следует отвезти в Александровский парк к старому дубу. Прибыл за 10 минут до назначенного времени и там меня уже поджидали. Стоят аж три пролетки, три господина и четверо офицеров окружили походный раскладной столик, на котором стоят закуски и бутылки с вином, о чем-то переговариваются и веселятся. На мое появление внимание не сразу обратили, словно не являюсь одним из главных персонажей предстоящей схватки. Или не ждали и думали, что я струшу, поэтому собрались отметить победу, а не рано ли? Глава 12. Двойная дуэль. Глава 12. Двойная дуэль. Действительно, моего появления не ожидали. Поручик Аксенов даже расстроился, что предстоит драться. Похоже, он все же не бритер, а обычный служивый, попавший в зависимость от чинуши. В любом случае, это его выбор. Господин Воронов, а где ваш секундант? Обратился ко мне нотариус, сухонький старичок, у которого костюм стоит как хороший скакун, а пенсне артефакты того больше. Мне он без надобности, отмахнулся я. Отдельным пунктом допишу, что выступаю один и в выборе холодного оружия доверяю честному слову противника. Этого мало. Покачал головой нотариус. Следует указать, что ни из-за каких последствий и подозрений вы не подадите прошений, апелляции или не вступите в судебную тяжбу. Без проблем, пожал плечами, а потом добавил. На второй дуэли использую собственное оружие, которое готов предоставить для проверки. Александр Иванович, не спешите, хмыкнул Аксенов, не факт, что до нее дойдет. Михаил Юрьевич, позвольте о собственных силах и умении мне самому судить, резко ответил кавалерийскому офицеру. Тот поморщился, провел пальцами по своим усам и отошел в сторону, напевая себе под нос какую-то бравурную песенку. К нему незамедлительно подошел господин Веденеев и стал что-то втолковывать, изредка бросая в мою сторону презрительные взгляды. Хм, хорошо, когда противника недооценивают, за это часто платят кровью. Господин Воронов, пройдемте, осмотрите шашки. Подошел ко мне подпоручик, которого видел у здания больницы, когда состоялись вызовы на дуэль. «Могли бы и представиться», — хмыкнул я, глядя на молодого парня, в глазах которого нет никаких эмоций. «Симаков Анатолий Савельевич, подпоручик, сослуживец вашего противника», — произнес офицер. «К вашим услугам, будем знакомы», — кивнул ему. «Где оружие? Прошу следовать за мной». Буркнул тот и, развернувшись, направился к одной из пролеток. Кстати, насколько понимаю, два транспортных средства принадлежат офицерам, так как денщики азартно друг другу доказывают, что предстоящая война принесет долгожданную славу их господам. «Тише мне!» — шикнул на них подпоручик. «Ишь, разговорились, небось уже успели по рюмочке пропустить. Как можно-с?» — приложил один из помощников офицеров руку к груди, при этом стараясь дышать в сторону. «Петька, смотри у меня», — погрозил ему кулаком Симаков. «Ваше благородие, не извольте гневаться», — попятился денщик, левой рукой прикрывая оттопырившийся карман застиранных шароваров. Анатолий Савельевич ничего не ответил, кивнул мне на сиденье пролетки, где лежат три шашки в ножнах. «Выбирайте, это полковое, обычное оружие, у поручика Аксенова личное». «Энда, все три клинка далеко не в лучшем состоянии, балансировкой-то ни к черту. Про магическую составляющую говорить не приходится. Пожалуй, я все же сглупил, следовало себе дуэльные клинки купить. Уж пару усилений успел бы сделать, пусть и не убойных, но они бы мне в бою помогли. С другой стороны, найти устроивший мои требования клинок та еще затея. Цены на хорошее оружие во все времена зашкаливали, а еще за ним приходилось побегать, если ты не на вершине власти. Вот эту возьму», — остановил я свой выбор на одной из шашек. «Как пожелаете», — безразлично ответил подпоручик, подумал и уточнил. «Александр Иванович, не желаете ли примириться с моим другом? Достаточно покаяться и попросить прощения, ну, и дать обещание избегать известной вам особы. Смеетесь?» — прищурился я. «Или желаете встать в очередь и третью дуэль устроить?» «Ничего личного», — отрицательно покачал головой Симаков, обязан был уточнить. «Тогда не будем откладывать», — расстегивая пиджак, хмыкнул я и попросил. «За моим оружием присмотрите, а то еще завалится куда-нибудь, ищи его потом». «Не беспокойтесь», — ответил секундант Аксенова, — «мы дуэльный кодекс чтим». «Ну-ну», — неопределенно буркнул я, не очень-то доверяя таким словам. Попытка сохранить видимость честного поединка на дуэли, когда офицер дерется с обычным гражданином, даже не имеющим титула. Конечно, такие случаи нередки, но в обществе осуждаются. А если вспомнить, что вызвали на дуэль врачевателя, который на одном уровне с врачами и целителями, то и вовсе говорить ни о чем. Самое интересное, что поручик и подпоручик это осознают, и на военной карьере им уже крест пора ставить. Сослуживцы не поймут, перевод в другие части не спасет. Слухи все равно дойдут, и там они окажутся, если не изгоями, то осуждаемыми. Вполне возможно, сведут компанию с себе подобными, но возродить доброе имя способен либо подвиг, либо геройство. Врачи, доктора, целители, лекари и врачеватели являются этакой обособленной кастой в армии. Именно на них и сестер милосердия надеются раненые и буквально молятся, чтобы от ран излечили. «Готовы?» — хмуро спросил Аксенов, когда через 5 минут мы встали друг напротив друга. «Вполне», — кивнул я, стараясь привыкнуть к шашке, чего за такой короткий период сделать невозможно. «Имеется у меня некий план на схватку, и пока ему придерживаюсь. Делаю вид, что плохо дружу с холодным оружием. А ставка на первую же атаку, когда каскадом финтов намерен поразить врага и нанести не менее 3 ранений. Если бой затянется, то преимущество окажется на стороне поручика, в этом нет сомнений. Он обязан тренироваться, да и практики должно быть больше. Это если не учитывать мое прошлое в другом мире, но на него нельзя рассчитывать в полной мере. Господа, примириться не желаете?» — уточнил подпоручик Симаков, заранее зная ответ. «Нет», — одновременно с поручиком произнес я. Тогда Анатолий Савельевич сделал шаг назад, поднял вверх правую руку, а потом резко ее опустил и выкрикнул: «Бой!» Мой противник сделал перед собой несколько росчерков клинком, как бы демонстрируя свое превосходство и стараясь запугать. Тянуть я не стал, качнул вправо, потом влево и, делая быстрые обманные выпады и замахи, ринулся в атаку. И все же он профи. Каскад практически парировал, только удар вскользь пропустил, когда отводил мой выпад и сам делал собственный. Мне ничего не оставалось, как уклоняться, но понимал, что не успеваю, и есть опасность лишиться оружия. Поэтому перехватил шашку в левую руку, в тот момент, когда получил удар по правому плечу. «Черт!» — выдохнул сквозь зубы, но не остановился и сделал выпад. Мой клинок вонзился в бедро неожидающего от меня такой прыти поручика. Его штанина мгновенно промокла, вполне вероятно, пострадала артерия. Диагностировать состояние поручика недосуг, тут бы голову на плечах сохранить, еле успел пригнуться от клинка, рассекшего воздух. Мне даже показалось, что острие задело кончики волос на моей макушке. Зато еще один тычок успел сделать, уже вонзая шашку в левое плечо противника. «Стоп!» — проорал подпоручик Симаков. «Бой окончен. Михаил Юрьевич, ты чего?» — взревел разъяренный и распаленный Аксенов. «Победил господин Воронов», — произнес подпоручик и впервые с уважением на меня посмотрел. Выступая в роли секунданта, я вижу, что один из бойцов не в состоянии продолжать. «С чего ты?» – начал было поручик, пытаясь сделать шаг, но его раненая нога не послушалась, и он грохнулся на колени, а из руки шашку выпустил. Некоторое время над поляной слышалось только шелестение дубовых листьев, а потом Аксенов произнес: «Александр Иванович, простите, моя кровь от вашей руки смыла произнесенные мной слова». «Принято», — кивнул я, диагностируя собственную рану. «Кровь остановил, процесс с регенерацией и восстановления запустил. Однако, потребуется не менее 2 часов, когда смогу рукой действовать как раньше, да и то в ней слабость останется. Держать револьвер, да еще прицелиться не получится. Точнее, пули в цель не попадут. Предстоит использовать левую руку, а с нее я еще не стрелял. Что ж, следует поразмыслить, как из второй дуэли выйти победителем». События глазами Екатерины Островской. Кати сама не поняла, с какого такого перепуга бросилась бежать, когда сбросила с себя оцепенение, после оказавшегося на ее пальце кольца. В каком-то трансе поднялась, посмотрела на отца и навязанного жениха, собрала в себе силы и произнесла: «Мне необходимо припудрить носик». Папан со своего места встал, а вот Веденеев, сволочь такая, остался сидеть, невозмутимо и даже где-то брезгливо на нее смотря. И это он желает на ней жениться? Для чего? Почему? В голове с трудом ворочались мысли, ее волю что-то подавляет и заставляет подчиняться. Вот только она с наваждением борется всеми силами. Вышла из ниши и проследовала в дамскую комнату. Открыла холодную воду из крана в раковине и сунула под струю голову, не заботясь о сохранности прически. С минуту где-то так постояла, попыталась кольцо стащить, но не получилось. Чертов обод даже ни на миллиметр не сдвинулся. Мысль только одна – бежать, бежать от этого странного человека. С ним она точно не готова связать свою судьбу. Повезло, улыбнулась своему отражению в зеркале, увидев, что ее сумочка все так же при ней. Когда и как она ее прихватила, скорее всего по привычке, но теперь это на руку. Требуется оказаться от этого места как можно дальше, привести мысли в порядок и подумать о возникшей проблеме. А ведь всего час назад она и не подозревала, что над ее головой сгущаются тучи. Бред какой-то, Кати потерла лоб, пытаясь удержать разбегающиеся мысли. Надо добраться до машины и уехать подальше от Веденеева. И как он мог показаться мне милым и симпатичным? Из дамской комнаты она вышла через окно, побоявшись, что ее в коридоре поджидает отец или женишок. Еще вопрос. Чего это родитель так себя повел и был сам не свой? Под каким-то заклинанием или соблазнился речами мерзкого чинуши? Как добралась до машины, помнила урывками, но сумела из города выехать и не попасть в аварию. Правда, вслед ей возницы возмущенно орали, прохожие шарахались с дороги, а потом она гнала автомобиль, не зная куда и зачем. В какой-то момент чуть не улетела в канаву, удалось совладать с управлением, но свернула на проселочную дорогу и все же врезалась в сток сена. Не будь этой преграды на пути, то оказалась бы в реке. Кое-как выбралась из-за руля, дала вою чувствам и разрыдалась, ощущая, как медленно отступает наведенное чувство подчинения чужой воле. Ночевала прямо в стогу, а утром ужаснулась, рассматривая себя в зеркало машины. Волосы спутаны, все в сухой траве, платье испачкано и даже порвано, глаза красные, лицо опухшее, зато настроение немного улучшилось. «И как тебя снять?» В очередной раз, дергая с пальца неуступчивый артефакт, пробурчала Островская. «Мне же нельзя находиться рядом с тем, кто его на палец надел. Попаду под влияние и стану дура-дурой безмозглой. Поэтому о возвращении речь не идет, а помочь ей способен только один человек, но почему-то вчера она побежала не к нему, а теперь это опасно». Собрав волю в кулак и решив действовать обдуманно и осторожно, Кати принялась приводить себя в порядок, искупалась, с трудом, но разобралась с волосами, пару раз принималась воздействовать на кольцо, перепробовав все известные ей варианты. Даже под водой артефакт пыталась снять, обмазывала землей, песком и глиной, не получилось. Остается узнать, где очутилась, напроситься к кому-нибудь на постой и отправить весточку Саше. Он обязательно придет и спасет, приняла решение Островская, а потом забросала автомобиль сеном и отправилась на поиски села, надеясь, что тех небольших денег, оказавшихся с собой, хватит на задуманное. Повествование от лица господина Воронова. Помогать поручику не стал, не то, чтобы на него зол, но сейчас тратить запас магии нельзя. А вот господин Веденеев не в состоянии скрыть злорадную улыбку. Чем он так доволен? Или рассчитывает, что не сумею в него попасть. Да, задачка не такая простая, скорость пули контролировать сложно, но при определенном желании нет ничего невозможного. Если же еще и руну точности использовать, то попаду в цель из любого положения. Другой вопрос, сколько потребуется на это силы из источника. Тут впору заняться вычислением, но, боюсь, формула не такая простая и факторов множество предстоит учесть. А как насчет того, что атакующая магия на дуэлях под запретом? Мою точно не отследят. Смотрю, вы получили неприятную рану, подошел ко мне Чинуша, с которым предстоит стреляться. Александр Иванович, задумайтесь, а так ли вы не любите жизнь? Он с превосходством на меня посмотрел, а в ауре всполохи торжества. Вадим Владимирович, не понимаю, о чем вы говорите? Покачал я головой. Ай-яй, вы же называетесь врачевателем, а таких элементарных вещей не замечаете, рассмеялся Веденеев. Пока нас никто не слышит, так и быть, расскажу, к чему вам готовиться. Через пару минут почувствуете, как ваш источник начинает сжиматься, а потом с дикой болью распадается на несколько кусков, после чего еще настолько же, в итоге превращаясь в темную пыль. Кожа почернеет, начнут лопаться сосуды, глаза закровоточат, и вы подохнете в страшных муках. Последние слова он чуть ли не выкрикнул. Вот как, прищурился я, не бойтесь последствий, не просто так он мне об этом сказал, ощущаю, что регенерация сбоит. Шашку поручика я не осматривал перед боем, но ведь и магического воздействия не ощутил. Что это, яд, на него плевать, источник на раз справится с самым изощренным и смертельным. Да и то, что Чинуша поведал, похоже на наведенное проклятие, но и его не чувствую, и диагностика молчит. Что тогда, каких последствий, хмыкнул Веденеев. Не считайте меня глупцом, никто ничего не поймет и не докажет, а Островская скоро начнет выполнять все мои прихоти. Впрочем, она мне не нужна, инструмент для достижения цели и не более того. И где сейчас Екатерина Матвеевна? Задал вопрос, беспокоясь за девушку. Понятия не имею, пожал Веденеев плечами. Ничего, скоро прибежит, никуда не денется. Ее мое кольцо заставит вернуться, или она потеряет руку. Но чего вы добиваетесь? Не удержался я от вопроса. Восхождение к вершине власти никогда не проходит без жертв, буркнул Чинуша, после чего сделал пару шагов назад, а потом и вовсе отправился к нотариусу. Он умом тронулся или навязчивая идея в мозгу поселилась. Я же взглянул на небо и прикрыл глаза, погружаясь в собственный дар. Действительно, некое непонятное темное заклинание выпускает нити паутины из раны. Противостоять им не получается, они обходят внутреннюю защиту и уже начинают опутывать источник. Что же такое оказалось на клинке поручика, если оно превратилось в такое заклинание, попав в кровь? При этом дар у офицера слабый и к темному отношения не имеет. Еще раз взглянул на нити, а потом проследил их плетение и рисунок, после чего призадумался. Первородная тьма, вот что это такое. Ритуал создания темной силы, подпитывающийся от светлой. Бороться с таким легко, но болезненно. Быстрым шагом направился к своему пиджаку, достал из кармана бодрящее зелье и на склянке начертал руну поглощения. Не имейся в моем даре темной составляющей, то ничего бы не получилось. А теперь у меня еще и силы добавится. Залпом выпил и чуть не задохнулся от охватившего желудок жара. Потребовалось около минуты с шумом вдыхать и выдыхать, но потом пришел в норму. Теперь меня переполняет темная энергия, которую необходимо выпустить как можно скорее. Чинуша еще не понимает, но он сам себе приговор подписал. «Господин Воронов, не желаете примириться?» Подошел ко мне нотариус. «Нет», — коротко ответил я, размышляя, как Островскую отыскать. Зная импульсивный характер Кати, уверен, в городе ее нет. Если правильно понял, то девушка из ресторана сбежала, но почему-то ко мне не пошла. Испугалась, находилась под каким-то воздействием и с ним боролась. Но я-то о чем думал, почему ушел и не стал все на месте выяснять. Идиот. Подумал, что Островская приняла предложение хмыря, а меня бросила. Если честно, то случись последнее, и этому бы не удивился. Глубоких чувств между нами не наблюдается, и девушка сама об этом не раз говорила и печалилась, что влюбиться по-настоящему не получается. Или все же и тут обманывала, с нее, этакой засранки своевольной, станется. Обещаю, как найду и помогу, то обязательно отшлепаю, желательно ремнем, дабы выбить дури, думала впредь другим местом. У вас с господином Веденеевым по 7 выстрелов, после команды стреляйте по одному и делайте паузу, дожидаясь следующей команды. После первого попадания необходимо уточнить у противника о желании продолжать дуэль, монотонно произнес нотариус и уточнил. Вам все понятно? Учтите, если нарушите правила, то секунданту противника дозволяется применить любые средства, пресекающие нарушение дуэльного кодекса. И почему я не удивлен? Как бы пулю в спину не получить, предстоит выставить такой щит, который отклонит полет пули. А с господином Веденеевым уже церемониться не собираюсь. Не прощу себе, если он живым уйдет. Давайте уже начнем. Посмотрел я на нотариуса. У нас у всех дел полно, задерживаться нет возможности. Берите свое оружие и к барьеру, указал нотариус на воткнутую в землю шашку. Спиной поворачивайтесь к противнику и после команды двигайтесь в сторону дуба, но вольны остаться на месте. После того, как услышите счет 20 и команду «Огонь», то производите первый выстрел. Кивнув нотариусу, я взял свой револьвер, прокрутил барабан, проверяя наличие патронов и отправился к поджидающему меня мерзкому чинуше. С Вадимом Владимировичем не обменялись ни словом. В его ауре клубится темная дымка, которую он уже не собирается скрывать, и та вскоре его фигуру опутает, превратившись в магический щит. Ничего, руна проникновения уже начертана, и от нее в барабан револьвера отправилось магическое плетение. От воткнутой в землю шашки отошел на пару метров и остановился, невзирая на то, что счет продолжился. Плечо уже не так сильно ноет, источник стабилен, а мысленно уже строю круг поиска Островской. Необходимо до завтрашнего вечера успеть, не понравились мне слова мерзавца. Эх, его бы скрутить, да вдумчиво поговорить, выяснить, кто за ним стоит и чего добивается. Однозначно, он мелкая сошка, возомнившая себя способным подняться на вершину власти. Чересчур самонадеянный одурманен темной силой. Вот только его источник с такой не способен ни совладать, ни ее выработать, следовательно, держится на подпитке. Сам ли придумал способ, как пополнять силы? Сомнительно, кто-то его зельями снабжает и энергию предоставляет. Господа, внимание! Раздался голос секунданта. Он выдержал паузу и крикнул. Стреляйтесь! Дуло револьвера положил на раненое плечо и плавно нажал спусковой крючок. Оружие в ладони дернулось, а через мгновение донесся звук выстрела. Мысленно проследил, как пуля преодолела защиту Веденеева, у которого округлились глаза и в них взметнулся дикий ужас. Ну, удивительно, что он сумел сфокусироваться на летящую ему в лоб пулю, а вот защититься или уклониться не имел шансов. Поэтому-то, помолвку Островской я расторгнул. Да, согласен, своеобразным образом, но теперь девушке ни о чем беспокоиться, в том числе и отец ее винить не вправе, что ослушалась. На поляне тишина, у секунданта Веденеева глаза, что те блюдца. Встал с земли поручик Аксенов и застыл словно аист, поджав раненую ногу. Я уже надел пиджак и задумался, как отсюда выбираться. Дуэль завершена, проскрежетал нотариус и вытер носовым платком выступивший на лбу пот. К господину Воронову нет претензий. Прощайте, бросил я и направился в сторону дороги. Удивительно, но извозчик, который меня сюда привез, не уехал и уважительно сказал. Ваше благородие, куды вас доставить, любезный? Ну какое я тебе благородие, отмахнулся я. Дык и так стрелять и драться могут лишь. Он запнулся, а потом попытался исправиться. Виноват, ваше превосходительство, не извольте гневаться, ошибся, не признал. Он смял картуз и к груди его прижал. Хаем, а ведь возница вряд ли старше меня. И как он пролетку в свое распоряжение получил. Кстати, а это удача. Подозреваю, мне скоро предстоит округу исколесить, но для этого следует определиться с направлением. Круг поиска на это способен, если сработает наша скоти-связь. Через какое-то расстояние его предстоит вновь построить, чтобы понять, не сбился ли с пути. Как насчет того, чтобы сегодня меня возить? Задал я вопрос извозчику, не став его разубеждать, что он ошибся. Далече, сколь заплатите, деловито уточнил возница. Не боись, не обижу, отмахнулся я. Как звать-то? Сеня, то есть Арсений Малов, преданно, глядя на меня, сказал возница. Пролетка твоя, отцова, но его хворь свалила, боюсь не оклемается, горестно вздохнул парень и добавил. А кушать-то надо, вот и работаю. Ко мне обращайся, Александр Иванович, вопросы при себе оставляй и лишнего не болтай, проинструктировал я. Сейчас же гони в город, заедем в ресторан, а оттуда уже дальше отправимся. Боюсь, поколесить придется прилично, 10 рублей плачу за сутки. Устроит, а то, обрадованно воскликнул Сеня. Но, пошла родимая, хлестнул он поводьями, и лошадка затрусила по дороге, увозя меня от места дуэли. Меня уже не интересует, что там на поляне происходит. Исследовал внутренним взором свой источник и остался доволен. Большую часть темного заклинания выпустил, плетения разрушены, рана заживает, но радоваться не спешу, необходимо Кати отыскать. Глава 13. Отыскать пропажу. Распорядитель зала ресторана, в котором я недавно побывал с высокопоставленными особами, на меня в немом изумлении уставился, когда попросил его указать, где дамская комната. Ну, согласен, прозвучало странно, поэтому пришлось выдумывать. Одна из дам кое-что потеряла, просила отыскать. Но мы уже проводили уборку и ничего не нашли, развел руками служащий ресторана. Разрешите в этом лично убедиться, спокойно сказал и добавил. Не переживайте, к вам никаких претензий. Проведу ритуал поиска, а если аурного следа броши не увижу, то об этом и скажу. А как долго вам ритуал проводить? Забеспокоился распорядитель, нервно оглядывая зал. Что, если кому-нибудь из дам приспичит попудрить нос? 5 минут, выставил перед собой растопыренные пальцы на левой руке. Правое плечо ноет, на каждое движение отдает болью. И ведь регенерация работает, порез уже заживает, но отголоски магического повреждения еще не скоро пропадут. Почему я в чинуше сразу не разобрался? Надо признать, его щиты меня смогли обмануть, а если бы он промолчал, то отделался ранением. Ну, допускаю, что очень болезненным и неприятным. Однако, целители бы его подняли на ноги. «Глаша, за мной!» – приказал распорядитель зала ресторана одной из официанток. Девушка стрельнула в меня глазками, демонстративно поправила грудь и томно заявила. «Ах, милый Серж, я всегда к вашим услугам. Не ожидала, что захочешь пошалить прямо на работе, да еще не один. Бабы дуры, у них одно на уме», — извиняющимся тоном произнес работник ресторана. «У меня не так много времени», — постучал указательным пальцем по своему циферблату наручных часов. «Результатов поисков ждут, сами понимаете кто. Глаша, проверь дамскую комнату на присутствие там кого-нибудь из женского пола». «Сделаю», — кивнула девушка, а потом уточнила. «Если там никого, то мне раздеться?» «Нет, выйдешь и скажешь», — поморщился Серж. Спустя пару минут я оказался один в дамской туалетной комнате и первым делом осмотрел окно, через которое, как предполагал, сбежала Кати. Да, скорее всего, Островская выбрала такой путь, и лучше бы мне круг поиска делать на улице. Однако, могу ошибаться, и тогда сил потрачу больше, но аурный слепок девушки все равно отыщу, так как она точно рядом находилась. Пару секунд поразмышлял, но потом вытащил из кармана монету и на полу нарисовал руну поиска, заключил ее в круг, насытил силой и встал в центр этакой пентаграммы. Связывающая нас с любовницей нить никуда не делась, но всего за сутки сильно источилась, и это настораживает. Конечно, расстояние влияет, но не ощущаю эмоций девушки, что плохо. Нас словно друг от друга отгораживает стена, и причина кроется в артефакте. Веденеев неплохо все продумал, но недооценил меня, за что и поплатился. Впрочем, он не подозревал, с кем столкнулся, посчитал меня слабаком и обычным докторишкой. Ну, теперь ему никто и ничем не поможет. Круг поиска окрасился в темный цвет, а символ полыхнул белым, по контуру руны замельтешили красные искры, а потом появились язычки черного пламени. «Это еще что такое?» — озадачился я, никогда с таким огнем не сталкивавшись. Мысленный взор на магическое пространство вокруг. Сильная остаточная концентрация темной магии, но она принадлежит разным заклинаниям и артефактам. Такое ощущение, что здесь чуть ли не ритуалы проводились. На секунду озадачился, а потом рассмеялся. Совсем забыл, где нахожусь. Да некие дамы согласны душу дьяволу продать, чтобы достичь определенных целей и найти себе мужа. Прослеживаются отголоски приворотов, корректировок внешности, зелий соблазнения и еще много чего. Зато сейчас эту дамскую комнату очищу от темной ауры. Следовало бы владельцу заведения за это счет выставить. Другое непонятно, почему использовалась темная магия и нет нейтральной или светлой. А не все ли равно, это не моя проблема. Вслух сказал и стал сосредотачиваться, ухватился за нашу нить связи с Кати. Направление понятно, как и то, что в городе девушки нет. Отправленный поток силы как бы растворился, а это значит, что Кати далеко. Или закрылась щитами, кольцо на ее пальчике сбивает поиск. Увы, однозначного ответа нет, но точно знаю, по какой дороге она выехала из города. Наверняка ведь сбежала на машине, что осложняет поиск. Хотя, нет, не прав. Это на карету или пролетку никто внимания не обращает, а автомобиль редкость, и его рассматривают от мало до велика. Беда в том, что не обращают внимания ни на водителя, ни на пассажира. Да и описать диковинный транспорт у простого народа не получается, в лучшем случае называют цвет, блестящие детали, фары открыт ли у авто верх или он несъемный.